Движение и речь. Можно сказать, что речь, а значит и голос, вписаны, встроены в наше повседневное самочувствие, в его смыслы, намерения. Свободное поведение, движение и жест – безусловные составляющие любого разговора, всегда происходящего в конкретных обстоятельствах. В тренинге элементарные движения становятся фундаментом речи и помогают свободному звучанию. Предложим здесь самые простые из возможных. Сначала представим себе так хорошо устроенный костяк нашего тела. Стопы, колени, бедра, позвонки спины, позвонки шеи, голова, плечи, локти, кисти, фаланги пальцев. Начнем движение с наклонов корпуса. Мы уже говорили, что контроль правильного выдоха мы чувствуем на дне тела. Там ощущаем правильное мышечное движение. Именно поэтому наклоны вначале нам нужны в тазобедренных суставах, а не в позвоночнике. Стоим прямо, ноги не сгибаем на коленях, хорошо чувствуем опору на всю стопу, руки развернуты в стороны, как продолжение плеч. Дети в такой позе играют в самолетики. И все наши упражнения, кстати, игровые, делаются легко. Усилия, внимание нужны только для того, чтобы научиться делать все точно. Но ведь наклоны могут быть разными, и мы отберем для тренинга три варианта. Если есть партнер, смотрим на него, если нет, смотрим перед собой. И в каждом упражнении точка, на которую взгляд направлен, будет меняться и поможет сделать движения точными. Первый наклон делаем неглубоким, так, чтобы еще продолжать смотреть прямо. Это как бы четверть наклона под углом 45 градусов. Второй наклон под прямым углом, и взгляд может падать на линию плинтуса, на стык стены с полом. Третий наклон, взгляд вниз, в пол. Руки падают вниз, к полу, к ногам. Желательно, чтобы руки сгибались в наклоне так, как если бы вы собирали, сгребали с пола пух, сухие листья, подкидывали их вверх в тот момент, когда выпрямляетесь. Важное замечание. Шея не должна быть напряженной. Снять напряжение при наклонах можно, если чуть поднимать и опускать подбородок. А теперь подробнее о каждом упражнении. Полунаклон в бедрах с прямой спиной и прямыми ногами. Встаньте прямо, удобно расставив ноги, разведя руки в стороны. В полунаклоне в тазобедренных суставах с прямой спиной. При наклоне грудь развернута. Ритмично повторяйте слог. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Затем также в полунаклоне на каждом слоге произносите с цепочкой согласных ба-ба-ба-па-па-па-ма-ма-ма и далее со всеми согласными алфавита. Ва-ва-ва-фа-фа-фа-ма-ма-ма-га-га-га-б-б-б-в-в-в-г-г-г-д-д-д и далее по алфавиту, затем О с цепочкой согласных, затем У с цепочкой согласных. А теперь в хорошем ритме повторяйте слова с полунаклоном на каждом слоге. Позвоночник прямой. Бе-ле-ет-па-рус-а-ди-но-ки. Затем наклон падает на каждое слово. Белеет-парус-одинокий. Затем один наклон падает на целое предложение. Белеет-парус-одинокий. Можно делать наклоны глубже, прямо в пол, сгибаясь только в бедрах. Тело и руки свободно брошены вниз. Вновь произносите слоги, потом слова, потом строчки. Не артикулируйте резко. И повторяйте сначала слова с повторяющимися ударными гласными. Произносимые цепочки слогов будут звучать на полунаклоне в среднем регистре, а в наклоне броске до земли в верхнем регистре. Если же при произнесении слогов, слов и текста чуть отклонять корпус назад, можно попробовать звучать в нижнем регистре. Следите, чтобы корпус и разведенные руки сохраняли прямое положение, а наклон происходил только в тазобедренных суставах. Вслед за этим все упражнения можно делать, энергично наклоняясь, приседая, двигаясь, прыгая, пританцовывая, так, чтобы звучание слогов совпадало с переменной движения. Очень важно далее при каждом движении произносить легко и весело цепочки согласных русского алфавита с повторяющейся гласной. Бава, га, да, жа, за, ка, ла, ма, на, па, ра, са, та, фа, ха, ца, ча, ша, ща, я, я. Затем также с гласными звуками э, у, у. А далее цепочка меняется и добавляется в начале звук е. Я, ба, ба, ба, е, б, б, б. Затем повторяется все это с другими согласными звуками, словами, стихотворными строчками, разговорными репликами. Есть удобное для ритма тренировки детское стихотворение Маршака, в котором много звука «а». Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленые квитанции о том, что получен багаж и так далее. История длинная. Нам достаточно одного эпизода. Да, ма, сда, ва, ла, ба, гаш, ди, ван, че, ма, дан, сак, ва, яш. Разделим на слоги, да еще произнесем, где возможно, объемное свободное «а». Повторяем на наклонах эти простые слова по слогам, словам, строчкам. И еще один удобный текст. Сначала каждая строка произносится на одной высоте по слогам, потом по словам, по строчкам, и затем, если возможно, подумав о содержании. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко пестью держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая, степной малахит. Светлов, Гренада. Мы е. Ха, ли, ша, гам, мы, ча, лись, в ба, ях. Мы ехали шагом, мы мчались в боях. Мы ехали шагом, мы мчались в боях. А затем целиком. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая, степной малахит. Полунаклоны делайте только в бедрах. Корпус и голову держите прямо. Когда резкий наклон сделан до земли, руки свободно брошены вниз к полу, корпус сгибается только в бедрах, свободно клоняется голова. Вновь и вновь произносите слоги, слова, строчки. Но как при этом дышать? Пока не задумываться, как привыкли. Как только становится тяжело, остановка, пауза, постойте расслабленно, вялые усталые руки, ноги, но при этом представьте, что хотите погасить свечу своим выдохом. Мы ведь это обычно делаем. Выдох удобной длины, после которого сама собой возникает пауза, захочется вдохнуть, тогда сразу просто откройте рот, и воздух, сколько захочет, войдет сам. Или просто откройте рот и вдохните носом. Представьте себе, в комнате очень душно, мы открываем форточку, входит воздух. Важное замечание. Упражнения простые, к ним быстро возникает привычка. Сразу начинайте включать их в обыденную жизнь. В удобную минуту сделайте выдох. Просто несколько раз идите по улице. Незаметно. В ритме шагов повторите их. Между делами встаньте, да и наклонитесь с выдохами несколько раз. Пробуйте дома позвать, окликнуть, сказать короткие реплики. Да так, чтобы никто и не подумал, что это упражнение. Этот принцип быстрых проб и проверок касается всей нашей работы над собой. Чем чаще вы будете, незаметно окружающих, подключать свои новые умения в бытовую речь, тем быстрее начнете свободно и правильно разговаривать. И освободитесь от специальной и длительной работы над техникой речи.